«Добрый день, миссис Пит», — сказала Селеста, очень официально кивнув Шарлотте. «Очень любезно с вашей стороны сообщить нам, как вы восхищаетесь бедняжкой Клеменси. Но, как мне кажется, вы уже вполне высказались на эту тему во время вашего прошлого визита. И могу еще вам напомнить, что у вас сложилось неверное представление о ее деятельности на благо малообеспеченных людей». «Я уверена, что это была ошибка, моя дорогая», — поспешила подхватить Анжелина. «Миссис Пит вовсе не хотела нас расстраивать или причинять беспокойство». Она улыбнулась Шарлотте. «Не так ли?» «Во всем том, что я узнала о миссис Шоу, не было ничего, что могло бы вызвать какие-то чувства помимо огромной гордости за нее», — ответила Шарлотта, глядя на Анжелину спокойно и твердо и внимательно следя за ее лицом на предмет малейших признаков понимания и беспокойства. «Узнали?» Анжелина сконфузилась, но это была единственная ее эмоциональная реакция, которую Шарлотта смогла углядеть на ее лице, украшенном вежливой улыбкой. «О, да», — ответила она, принимая приглашение сесть, не слишком явно выраженное и удобно усаживаясь на роскошные, вышитые и украшенные бахромой подушки кресла. Она не имела намерения уехать отсюда, не сказав сестрам все, что хотела им высказать, и не отследив самым внимательным образом их реакцию на это. Старый епископ знал эту тайну, а вот знал ли Теофилиус? И что касается настоящего, и что гораздо более важно, знают ли об этом эти невинные на вид сестры? Можно ли предположить, что Клеменси вернулась однажды домой в полном отчаянии, когда впервые выяснила, откуда взялось ее богатое наследство, и выложила им эту информацию? И если так, то какие меры они могли предпринять? Может, устроили поджог скрытно среди ночи, и пожар все уничтожил, все до последней улики, а они к тому времени уже сидели дома, в безопасности, даже лежали в постелях. Это и могло стать их оружием. Тайный поджог. Ужасно так думать. Эта мысль давила, душила. Страшная мысль о том, как радикально может измениться отношение к человеку, которого они знали всю жизнь, и от симпатии перейти к ненависти. Могли ли эти женщины, отдавшие всю свою жизнь, всю юность и зрелые годы заботам о своем отце, потворству всем его капризам и причудам, убить с целью защитить эту самую репутацию, а еще собственный комфорт и уважение в обществе, в котором они доминировали на протяжении полувека? Да, такая версия вполне допустима. «Я слышала самые хорошие отзывы о ней от других людей», продолжала Шарлотта, и собственный тон показался ей несколько слишком ораторским и возвышенным. «Может, она неумно поступила, приехав сюда?» «Нет, глупо так думать. Сейчас середина дня, а кучер и лакей Веспасии ждут ее на улице. Но известно ли об этом сестрам?» «Да, конечно, известно. Вряд ли они посчитали, что она пришла пешком. Но она могла приехать и на амнибусе. Она ведь часто на нем ездила». «От каких других?» — спросила Селеста, подняв брови. «Не думаю, что бедную Клеменси многие знали вне нашего прихода». «Да нет же, конечно, ее знали многие». Шарлотта проглотила комок, вдруг образовавшийся в горле, и постаралась, чтобы голос звучал нормально. Руки у нее дрожали, поэтому она крепко сцепила пальцы, вонзив ногти в ладони. «Мистер Сомерсет Карлайл отзывался о ней в самых одобрительных выражениях, а он, знаете ли, весьма заметный член парламента. И леди Веспасия Каммингульт тоже. Кстати, я разговаривала с ней не далее, как нынче утром. Сказала ей, что после полудня заеду с визитом к вам, и она предоставила в мое распоряжение свою карету, чтобы мне было удобно передвигаться по городу. Она твердо намерена позаботиться о том, чтобы о миссис Шоу не забыли, равно как и о ее деятельности». Шарлотта заметила, как помрачнело тяжелое лицо Селесты. «И, конечно же, были еще и другие», — Двинулась она еще дальше. «Но миссис Шоу была такой скромной и сдержанной, что, наверное, и вам немногое рассказывала». «Она нам ничего не рассказывала», — ответила Селеста. «Потому что, как я полагаю, миссис Пит, и рассказывать-то было нечего. Клеменси занималась обычной благотворительностью среди бедных, какой всегда занимались все женщины в нашей семье». Она чуть задрала подбородок, и ее тон стал еще более снисходительным. «Надеюсь, вам известно, что мы выросли и воспитывались в весьма религиозной христианской семье и были еще детьми обучены заботиться о бедных и несчастных, прозябающих в нищете. Наш отец всегда повторял, людей не нужно судить, им нужно служить». Шарлотта едва сдержалась. Ей страшно хотелось сообщить им, что она на самом деле думает о благотворительности покойного епископа. «Скромность — это одна из самых привлекательных добродетелей», — произнесла она вслух, скрипнув зубами. «Как мне представляется, ваша сестра действительно ничего не рассказывала вам о своих усилиях с целью изменить законы касательно владельцев самых отвратительных трущоб». На лицах обеих сестер не отразилось вообще никаких эмоций. Даже того, что они поняли сказанное, не говоря уж о том, что испугались. «Трущоб?» Анжелина явно пребывала в некотором замешательстве. «Их владельцев», — пояснила Шарлотта. Ее голос звучал очень сухо, словно она говорила через силу. «В настоящее время почти невозможно узнать, кто является их истинным владельцем». «А зачем кому-то об этом знать?» — спросила Анжелина. «Мне кажется, это совершенно ненужные и бесполезные сведения. А затем, что условия проживания там просто отвратительные», — пробормотала в ответ Шарлотта, стараясь, чтобы это звучало не слишком грубо, помягче, как и полагалось бы в разговоре с двумя пожилыми женщинами, которым мало что известно о мире за стенами их дома и их церкви и помимо нескольких знакомых из прихода. Было бы ужасно несправедливо обвинять их сейчас в невежестве и незнании, которые уже поздно было исправлять. Весь строй их жизни был установлен другими, он никогда не подвергался сомнениям и не менялся. «Конечно, мы знаем, что бедняки страдают», — хмурясь сказала Анжелина. «Но так ведь всегда было, это же неизбежно. В том-то и заключается цель благотворительности – облегчить их страдания, насколько это возможно. Многих причин их страданий вполне можно было бы просто не допустить, если бы другие не шли на поводу у собственной жадности и не благоденствовали за счет бедных». Шарлотта тщательно подбирала слова, которые были бы им понятны, стараясь описать ту ужасающую нищету, которую она наблюдала в трущобах и видела на их лицах полное непонимание. «Если человек уже беден, он гораздо более подвержен болезням, а значит, будет не способен работать и станет еще беднее. Таких выселяют из приличных домов, им приходится искать то, что им по карману». Она здорово упрощала ситуацию, но длинные объяснения, попытки описать положение, которое сестры Орлингам никак не могли себе представить, все равно не принесло бы никакого результата. «Хозяева знают об их бедственном положении и предлагают им комнаты, лишенные естественного освещения и свежего воздуха, без водопровода и канализации. А почему же они соглашаются там жить?» У Анжелины от удивления широко раскрылись глаза. «Может быть, им все это просто не нужно, как нужно нам? Они стараются заполучить самое лучшее, что могут себе позволить за свои деньги», — просто ответила Шарлотта. «Но очень часто это просто место, где они могут укрыться и лечь. И, возможно, если им здорово повезет, у них будет кухонная плита, на которой они смогут готовить, по очереди с другими». «Звучит совсем неплохо», — заметила Селеста. «Даже если это все, что они могут себе позволить». Тут Шарлотта привела им еще один факт, который, она была уверена, дойдет до сознания дочерей епископа. «Чтобы мужчины, женщины и дети проживали в одной комнате? Она уперлась взглядом прямо в умные, строгие глаза Селесты. «Чтобы не было уборной, а в углу просто стояло ведро, одно для них всех? Чтобы не было укромного места, чтобы переодеться или вымыться? И чтобы спать отдельно от многих других?» Тут она увидела в их глазах весь ужас, какой ей хотелось увидеть. «Ох, боже мой, не может такого быть!» Анжелина была шокирована. «Но это же не цивилизованно! Невозможно! И не по-христиански!» «Конечно, но так оно и есть», — согласно кивнула Шарлотта. «Но у них нет выбора, разве что убраться на улицу, а это будет еще хуже». Селеста, кажется, заволновалась и забеспокоилась. Ее воображение не могло не хватать, чтобы представить себе подобные условия существования и хотя бы отчасти осознать, насколько они ужасны. Но она по-прежнему не могла понять, какую цель могли преследовать попытки выяснить имена владельцев таких трущоб. «Но владельцы ведь не могут расширить эти помещения», — медленно сказала она. «И не в состоянии решить все проблемы бедности. Почему же вы желаете выяснить, кто они такие?» «Потому что владельцы имеют с этого огромные доходы», — ответила Шарлотта. «И если их имена станут известны широкой публике, стыд может заставить их отремонтировать эти дома, чтобы там, по крайней мере, было чисто и сухо, не висела на стенах плесень и не проваливались сгнившие балки». Нет, такое было недоступно пониманию ни Селесты, ни Анжелины. Они-то провели свою жизнь в красивом и удобном доме со всеми удобствами, какие только можно заполучить за деньги и которые им обеспечивало их общественное положение. Они никогда не видели грязи и гнили, никогда не нюхали ничего подобного, не имели никакого понятия о том, что такое вода из лужи и открытая сточная канава. Шарлотта снова набрала в грудь воздуху, чтобы попытаться описать все это словами, но ей не дала этого сделать горничная, которая пришла, чтобы сообщить о приезде Пруденс Хэтч и миссис Клитридж. Они вошли вместе. Пруденс выглядела несколько напряженной и вроде как не могла ни стоять, ни сидеть спокойно. Лелли Клитридж одарила Селесту чарующей улыбкой, но потом, как только повернулась в ту сторону, где Шарлотта уже поднималась на ноги, сразу же узнала ее еще до того, как ту ей представили, и ее лицо словно схватило морозом. Она тут же сделалась леденяще вежливой, смотрела тяжелым взглядом, а в голосе зазвучала бритвенно-острая язвительность. «Добрый день, миссис Пит. Какой сюрприз снова видеть вас здесь и так скоро. Вот уж не думала, что вы такая близкая подруга хозяек». Селеста пригласила их присесть, и они сели, расправляя юбки. «Миссис Пит приехала, чтобы выразить нам свое восхищение Клеменси», сообщила Анжелина с немного нервным покашливанием. «Кажется, Клеменси действительно занималась проблемой людей, извлекающих огромные доходы из бедственного положения некоторых бедных людей. А мы и понятия об этом не имели. Она скромничала на этот счет». «В самом деле?» Лелли подняла брови и поглядела на Шарлотту с откровенным недоверием. «А я и не знала, что вы были знакомы с Клеменси. Не говоря уж о близости такого знакомства, чтобы вам было известно больше, нежели ее семье». Шарлотта ощутила укол. Более от тона, манеры, в которой были произнесены эти слова, нежели от самих слов. Лелли Клитридж смотрела на нее с видом человека, встретившего соперника, который хитростью лишил его заслуженно выгодного положения. «Я не знала ее, миссис Клитридж, но я знакома со многими, кто хорошо ее знал. Почему она решила поделиться своими мыслями и заботами с ними, а не с членами своей семьи или соседями, мне неизвестно. Возможно, так получилось, потому что эти люди были в точно такой же мере озабочены этими проблемами, как она, и понимали и уважали ее чувства». «Боже ты мой!» Лелли удивленно повысила голос и тут же бросилась в атаку. Ваша навязчивая манера поведения поистине не знает границ. А теперь вы еще утверждаете, что она не доверяла собственной семье, а вместо этого общалась и делилась с вашими друзьями, которых вы, видимо, из осторожности не стали называть». «Не надо так, Лелли», — мягко укорила ее Пруденс, складывая руки на коленях. «Ты совершенно напрасно так разволновалась. Видимо, эта Флора Латтеруорт так тебя расстроила». Она посмотрела на Шарлотту. «У нас была довольно неприятная встреча, и я боюсь, сейчас в ход пошли поспешные умозаключения и ненужные слова. Эта молодая женщина ведет себя совершенно бесстыдно, насколько это касается бедного Стивена. Она явно увлечена им, буквально одержима, и, кажется, не способна сдерживать себя, совершенно не способна, даже сейчас». «Ох, боже мой, опять!» Анжелина тяжко вздохнула и покачала головой. «Ну, конечно, у нее, бедняжки, ни воспитания, ни манер. Чего ж от нее можно ожидать? И росла она практически без матери. Скорее всего, ее просто некому было научить, как себя вести. Папаша у нее торгаш, да и вообще он с севера. Едва ли можно было ожидать, что он имеет хоть малейшее понятие о должных манерах. «Никакие деньги не могут возместить недостаток воспитания», — согласилась с нею Селеста. «Но ведь нужно хотя бы стараться не заходить за рамки». «Совершенно верно», — ядовито сказала Шарлотта. «Люди с хорошим воспитанием могут лгать, обманывать, воровать или даже продавать собственных дочерей, чтобы получить деньги. Но люди, у которых есть только деньги, конечно же, не в состоянии иметь должное воспитание, сколько бы ни старались». Воцарилось полное молчание, которое скорее напоминало гром среди ясного неба. От него волосы вставали дыбом, по коже ползли мурашки и тек холодный пот. Шарлотта посмотрела каждой из них в лицо, по очереди. Теперь она была совершенно уверена, хотя у нее и не было прямых доказательств, что ни Селеста, ни Анжелина не имеют ни малейшего представления, откуда в их семье берутся деньги. И еще она теперь полагала, что вовсе не деньги были причиной страха Пруденс. Сейчас она сидела ошеломленная, будто пораженная ужасом. Руки на коленях лежали совершенно неподвижно, даже расслабленно. Она глядела на Шарлотту ничего не понимающим взглядом, но не из страха перед нею, это был скорее результат резкого высказывания последней. А вот Лелли Клитридж была просто огорошена. «Я всегда считала, что самый грубый человек, с каким мне когда-либо приходилось встречаться, это Стивен Шоу», — произнесла она с дрожью в голосе. «Но вы его перещеголяли. Вы просто невыносимы». Шарлотта могла ответить ей только единственным способом. «Благодарю вас». Она ни на секунду не утратила присутствия духа. «В следующий раз, когда мы с ним увидимся, я непременно передам ему ваши слова. Уверена, что он будет ужасно доволен». Лелли вся сжалась, ее лицо напряглось, словно ее ударили. И Шарлотта внезапно и самым странным образом вдруг поняла, в чем причина ее враждебного отношения. Она жутко ревновала. Миссис Клитридж вполне могла считать Шоу грубым и способным на опрометчивые высказывания, полные опасных и неприемлемых идей, но в то же время, несомненно, находилась под действием его обаяния, даже была им очарована. Его личность отвлекала ее от приземленной и обремененной обязанностями жизни с викарием и влекла к чему-то более высокому, открывала перед нею другой мир, полный волнений, опасностей, кипучей деятельности и уверенности в себе. И это, должно быть, для нее было как манящий мираж посреди безрадостной пустыни ее убогого повседневного существования. Теперь эта былая загадка не только разозлила Шарлотту, но разбудила в ней жалость к Лелли, тщетно и бессмысленно пытавшейся бороться, дабы подвигнуть Клитриджа на реальные дела, сделать его другим человеком, на что тот был совершенно не способен. заставить его должным образом выполнять свои обязанности, тогда как он был ими подавлен, постоянно его подталкивать, поддерживать, подсказывать, что он должен говорить и делать. Ей было жаль Лелли за все эти ее несбывшиеся мечты и надежды, все ее мысли о человеке гораздо более живом, чья жизненная сила и деятельность ее и ужасала, и очаровывала, и даже за ту ненависть, которую она питала к Шарлотте за то, что его влекло к ней, так же легко и свободно, и так же безнадежно, как саму Лелли влекло к доктору. Сплошная суета-сует, тщета и безнадежность. И все же у Шарлотты не было возможности отступить, взять свои слова назад. Это лишь ухудшило бы ее положение, дав всем возможность увидеть и осознать, что она все отлично понимает. Единственным выходом из этой ситуации было немедленно уехать. И она поднялась на ноги. «Благодарю вас, мисс Уорлингом, за предоставленную возможность выразить свое восхищение деятельностью Клеменси. Могу вас уверить, что несмотря на любые опасности или угрозы, какие только могут объявиться, я продолжу эту работу и буду прилагать к ней все силы, какие у меня только найдутся. Эта работа не закончилась с ее смертью и не закончится никогда». Она прижала к боку свой редикюль чуть сильнее, чем это было необходимо, и повернулась, чтобы выйти. «Что вы хотите этим сказать, миссис Пит?» Пруденс тоже встала и приблизилась к ней. «Вы утверждаете, что уверены в том, что Клеменси убили те, кто был против той работы, которой, по вашим словам, она занималась?» «Это представляется мне весьма вероятным, миссис Хэтч». «Ну, вздор, чепуха!» — резко сказала Селеста. «Или вы хотите сказать, что Эймос Линдси тоже этим занимался?» «Насколько мне известно, нет», — начала Шарлотта, но Селеста ее тут же перебила. «Конечно, нет», — согласилась она, тоже поднимаясь на ноги. Ее юбка смялась, но она не замечала этого, настолько была возбуждена и недовольна. «Мистера Линдси, несомненно, убили за его радикальные политические взгляды, за поддержку фабианского общества, за все эти ужасные книжки и брошюры, которые он писал и распространял». Она уставилась на Шарлотту яростным взглядом. «Он связался с людьми, которые пропагандируют все эти дикие идеи — социализм, анархию, революцию. Какие ужасные и гнусные заговоры плетутся в наше время! Вот что грозит нам убийствами, гораздо более мерзкими и отвратительными, чем пожары у нас в Хайгите, какими бы они ни были страшными. Мы, конечно, газет не читаем. Однако не можем оставаться в неведении касательно того, что происходит вокруг нас, все говорят об этом, даже здесь. Какой-то безумец свободно разгуливает по Уайтчепелу, режет и потрошит женщин, уродует их самым ужасным образом. А полиция, кажется, совершенно бессильна, не может ни поймать его, ни прекратить эти безобразия». Ее лицо побледнело, пока она высказывалась. И все они не могли не почувствовать ее страх и отвращение. Они растекались по комнате, как поток ледяного воздуха, проникающий через распахнутую дверь заснеженной улицы. «Ты совершенно права, Селеста». Анжелина, кажется, несколько ушла в себя, погрузилась в собственные мысли, как будто стремясь отгородиться от всего этого нового, от этих пугающих событий, угрожающих им всем. «Мир меняется. Люди поглощены совершенно новыми и опасными идеями. Мне иногда кажется, что теперь под угрозой оказалось все, что у нас есть». Она покачала головой и поплотнее закутала плечи в шаль, словно та могла ее защитить. «И я действительно верю, на основании того, что говорит Стивен, что он с восторгом воспринимает все эти разговоры о разрушении старого порядка и об осуществлении всех этих фабианских идей.